Преподобный Зенон Постник. Преподобный Зенон, постник и трудолюбец, многими подвигами добродетельного иноческого жития, постом, молитвами, смирением, послушанием, благоугодил Богу и приставился душою на небо, а телом, в пещере нетленно почивая, всем приходящим бывает скорый помощник ко спасению. Память его местно празднуется 30 января.